сколько возможно. Коробков приготовил дружеский чай, но Павлов отменил это и приказал поднять танкистов по тревоге ровно в полночь, чтобы проверить в действии весь механизированный полк. И, глядя, как распоряжается Коробков, подумал с уважением: будущий маршал. Испытали и связь. Из штаба полка Дмитрий Григорьевич позвонил сразу домой. — Шурочка? — Я. — Как дочь? — Нормально. А ты как? — Я благополучно, как видишь. Вернее, как слышишь. — Борис не звонил? — Скажи, что я недоволен его молчанием. Скажи, отец, мол, обижается. — Ну, не хочешь — не надо. Уже в машине Павлов похвалил Коробкова. — А связь у вас действует хорошо, — крикнул он, туго повернувшись, насколько позволял воротник. — Разговариваю, и мои слова рядом, только вот по проводам. — Да, — отозвался Коробков, — радио у нас только в армейском и дивизионных штабах. — Дальше по проводам. Дмитрий Григорьевич недовольно тряхнул головой. Любая бомбежка может создать проблемы. Оба понимали, что радио не будет. Но Тром и Павлов, и Коробков предчувствовали опасность такого разрыва. Но исправить даже в ближайшем будущем до конца года ничего было нельзя. Таких нерешенных проблем накапливалось изрядно. Поэтому Павлов сделал вид, что, выражая недовольство, заостряет вопрос. А Коробков с бравостью умного и расторопного подчиненного по привычке успокаивал начальство. Он сузил и без того маленькие, глубоко запрятанные глаза, отчего насмешка, изображенная на лице, показалась уже более уверенной и вызывающей. — Что, Дмитрий Григорьевич, ломанем в случае чего? И энергично потряс кулаком. Командующий 4-й армией умел создавать у начальства легкое приподнятое настроение. Павлов оглядел его моложавую крепкую фигуру, в которой ощущался большой запас жизненных сил, и подумал еще раз: будущий маршал. При этом подразумевалось, что первым маршалом станет он сам. «Ломанем так, — повторил Коробков, — чтобы они сами загадки решали. Они подразумевались немцы. А в случае чего имелась в виду война. Собрали, понимаешь, технику со всей Европы, но и у нас не меньше». Словно почуяв расположение командующего, Коробков озорно подмигнул: «Броня крепка, и танки наши быстры». Павлов принял этот боевой настрой с одобрением. Провидец мог бы сказать ему, что через несколько дней после начала войны Коробков будет расстрелян за потерю управления войсками. Увидеть это Дмитрий Григорьевич не мог. Заметил только, как легкая тень, словно тонкое облако, промелькнула на розовой улыбающейся физиономии командарма. Поднятый в полночь по тревоге полк расползся, как манная каша. К назначенному сроку, к 3 часам утра, в район сосредоточения пришла половина танков. На одном из участков Павлов увидел повисший над обрывом крытый грузовик, в котором спали солдаты. В кабине, уронив голову на руль, храпел водитель грузовика. Одно неверное движение грозило гибелью. По распоряжению Коробкова 2 тягача с разных сторон зацепили грузовик и выволокли на середину дороги. Солдаты так и не проснулись. На разборе Коробков уже не улыбался и, ожидая разноса командующего округом, сам распекал подчиненных. Командир полка был понижен в звании. Потом это решение отменили, назначили новый марш, который прошел, на удивление, слаженно. Но это не развеяло тягостного настроения у Павлова. Он осознал вдруг, что армия на поверку не готова к войне, и опасался, что-либо изменить.